Глава 6. Устроить короткий перебой питания сразу в десятки мест было несложно. Гораздо труднее оказалось поместить коммуникатор в пространство теней отдельно от меня. Обычно предметы в таком состоянии могли оставаться только рядом со своим хозяином. Но я покидать флайер не планировал. Несколько десятков майсоров подхватили невидимое устройство. Мне удалось создать копию своего присутствия с помощью младших, и дальше те действовали уже сами. Для духов не существовало препятствий и расстояний в привычном понимании, но сейчас они были ограничены свойствами моей посылки. Облако теней унеслось к потолку яруса и скрылось в толще бетона. Каждая сила имела свои преимущества и недостатки. В данном случае воздушные нити расходились по территории района из одной точки. И именно в этом месте находилась единственная брешь в защите клубка. Хозяева странной аномалии не были идиотами и прекрасно знали способы полностью скрыть свое присутствие, но они были ограничены необходимостью взаимодействия с окружающим миром. И я эту уязвимость нашел. Осталось только правильно ее использовать. Майсоры проникли сквозь крохотное отверстие в многометровом слое бетона, а я расслабленно откинулся на спинку сиденья и сосредоточился на визуальных образах. Просторное помещение, под потолком едва тлеют аварийные лампы, кругом только серый бетон, в котором младшие видели искры армогласса. Это место не было святилищем или храмом, как я ожидал. Скорее, обычный операционный зал, в котором был расположен всего один объект. Клубок воздушных нитей собирался в один тугой узел над массивной каменной статуей, густо покрытой божественными рунами. Символы древнего языка мягко светились в полутьме, но в восприятии младших они сияли нестерпимым светом. Почти прозрачным, но от этого не менее болезненным для порождений предвечной. Сама статуя изображала странное создание, полностью покрытое перьями и с десятками мелких крыльев по всему телу. Мастеру удалось передать массу деталей порождения воздуха, легкость, скорость, невесомость. Наверняка это был еще один привет из времен до постройки Зингара, а может, и еще раньше. По крайней мере, при некоторой доле воображения и поправках на особенности восприятия скульптора, в каменном создании можно было узнать одну из ранних форм Михавира. Примерно таким он предстал перед первыми своими адептами. Я слегка сместил облако майсоров в сторону и велел им опустить свой груз у дальней стены помещения. В идеале нужно было разместить его прямо под статуей, но энергия воздуха надежно защищала подступы к своему физическому носителю. Младшие просто не могли подобраться достаточно близко. К тому же, велик был шанс поднять тревогу. Мы и так задержались на чужой территории непозволительно долго, хотя за те 10 секунд, что мои посланники крутились вокруг статуи, никаких признаков возмущения сил я не заметил. Для стороннего наблюдателя я просто безмятежно отдыхал в своем флайере. Человек в дорогой машине не выглядел для местных подозрительным, хотя хозяева этого места просто обязаны были обратить внимание на мой визит. Мне оставалось только ждать, и занимался я этим почти час, но ко мне так никто и не подошел. Может, в следующий раз? Я завел двигатель и неспешно полетел в сторону рекреационной зоны. Возможно, я переоценил желание неизвестных адептов воздушной стихии встретиться со мной, хотя в прошлый раз они были очень настойчивыми. Внимание призванных Creon Technologies сильно изменило расстановку сил на третьем ярусе. Если я был прав, то мои возможные союзники сейчас находились в критическом положении, и им могла пригодиться любая помощь. Видимо, ситуация была не настолько критической, или я просто чего-то не знал. Ворота ласкового утра были открыты для гостей круглосуточно, и даже в такой поздний час Сотрудник комплекса встретил меня радушной улыбкой и веселым взглядом. «Добрый вечер, мистер Хан», — произнес мужчина. «Как прошел ваш день?» «Замечательно», — нейтрально ответил я. «Как дела с посетителями?» «Сегодня было очень много новых гостей», — поделился со мной новостями привратник. «Администрация существенно увеличила квоту мест, и в ближайшие дни мы готовимся к настоящему нашествию туристов. Весь персонал уже в нетерпении». «Отличные новости», — улыбнулся я и тут же подумал, что нужно запросить у Дайры новый список гостей рекреационной зоны. Первая партия уже разбрелась по всему ярусу, а интерес подчиненных мистера Торла нужно было непрерывно подпитывать новыми задачами. Однако это все можно было сделать завтра. Беспокоить ночью хозяйку комплекса по таким пустякам было глупо, к тому же я не был уверен, что мисс Сол все еще на своем рабочем месте. Электромобиль неспешно катил по дорожкам ласкового утра, а я отстраненно смотрел по сторонам. Жизнь не затихала в рекреационной зоне ни на мгновение, просто ночью она перемещалась с открытых зеленых пространств на нижние этажи фундаментов, где гремела музыка и рекой лился алкоголь. Но даже сейчас мне на пути регулярно встречались прогуливающиеся в полумраке парочки, а сознание отмечало за границей света фар группы людей, наслаждавшихся прохладой и тишиной. Вернувшись в свои апартаменты, я с удовольствием принял душ и голым завалился на кровать. Последнее время сны посещали меня крайне редко. Я словно выпадал из реальности и возвращался обратно только во время пробуждения. Так было и в этот раз. Вот только проснулся я не сам по себе, а от ощущения чужого взгляда. Первый порыв немедленно кинуться в атаку мне удалось легко подавить. А секунду спустя ситуация уже прояснилась, и я спокойно открыл глаза. «Доброе утро, мисс Сол». Приподнимаясь на локте, поздоровался я. «Чем обязан вашему визиту в столь ранний час?» «Я пыталась вам дозвониться, но номер был недоступен». Откровенно разглядывая меня, ответила Дайра. «И давно вы здесь?» — улыбнулся я. «Уже какое-то время», — невозмутимо ответила девушка. «Я распорядилась подать завтрак, но мы можем обсудить дела прямо сейчас». «Мне нужно несколько минут, мисс Сол». Поднимаясь с кровати и, проходя мимо гостьи к дверям ванной, ответил я. Дайра молча кивнула и ушла на террасу. Наскоро умывшись и нацепив легкие шорты, я последовал за хозяйкой рекреационной зоны. На свежем воздухе уже был накрыт стол, приятно радовавший глаз разнообразием ярких красок. «Помещение для тренировочного полигона готово. Мои люди уже размещены, теперь дело за вами, мистер Хан». Разливая по чашкам свежесваренный кофе, произнесла Дайра. Затем она подняла с пола небольшую коробку и передала ее мне. «Сегодня утром на ваше имя пришла посылка с первого яруса. Я решила захватить ее с собой». «Благодарю». Кивнул я. Маус был, как всегда, пунктуален и точен. В коричневом боксе лежал мой новый коммуникатор. «Если вы не против, то я прямо сейчас распоряжусь насчет прибытия группы инструкторов». «Разумеется», — легко ответила девушка и принялась собирать на своей тарелке сложную конструкцию из листьев зелени и разнообразных овощей. Я нашел в списке контактов номер Клауса и нажал кнопку вызова. Хозяйка комплекса ела с таким аппетитом, что я не удержался и начал тащить к себе на тарелку все, что было рядом. Начать есть, правда, не успел. «Слушаю, сэр». После пары гудков услышал я голос командира бессмертных. «Доброе утро, Клаус», — произнес я. «Я хотел бы перевести ваше подразделение на третий ярус. Администрация ласкового утра любезно согласилась предоставить вашему отряду собственный полигон на своей территории. У вас появится ряд дополнительных задач по работе с местным персоналом, но их я озвучу при личной встрече. Когда вас ожидать?» «К вечеру, сэр», — неожиданно ответил бывший военный. «Мы сейчас на выезде по заданию мастера Ингуара. Разведка в пустых территориях. Как только вернемся на базу, сразу отправимся к вам». «Интересно». Пробормотал я. А об этой стороне деятельности настоятеля храма предвечной я ничего не знал. А что за задание? «Совместная инициатива мастера Ингвара и мистера Вирга, сэр», четко ответил мой подчиненный. «У меня нет всех данных по их проекту, только по моей операции». «Хорошо», задумчиво ответил я. «Поделитесь со мной результатами, а с настоятелем и Микаэлем я поговорю сам». «Сэр», поспешно произнес Клаус, «я сегодня общался с командиром Ройсом, сэр, он не смог вам дозвониться и решил связаться со мной, как с непосредственным командующим подразделением бессмертных. Командор сообщил, что первый этап отбора завершен, и команда из 20 чемпионов готова приступить к обучению». «Забирайте их с собой, Клаус», — отозвался я. «После переподготовки они поступят в ваше полное распоряжение». «Так точно, сэр», — коротко ответил командир бессмертных и отключился. «Проблема?» — поинтересовалась Дайра, которая за время моего разговора успела расправиться с салатом и перейти к десерту. «Скорее, неожиданная инициатива подчиненных», — улыбнулся я. Вопросов после разговора с Клаусом возникло так много, что я не сразу вспомнил о своей переполненной тарелке. Сочетание в одной упряжке древнего адепта тьмы и свежепосвященного дуала света, особенно учитывая особенности обоих, могло вылиться в совершенно непредсказуемое событие. Как минимум, они сумели что-то найти на пустых территориях первого яруса и даже не поленились отправить на разведку сильнейшее боевое соединение моей организации. «Простите мою рассеянность, Мисол», отбрасывая пустые размышления в сторону и возвращаясь к разговору со своей гостьей, произнес я. «В последние дни слишком много всего приходится держать в голове. Как ваши успехи в освоении сил камня Риналы?» «Я серьезно продвинулась в этом направлении», тактично кивнув в ответ на мои извинения, ответила девушка. «Регулярная работа комплекса полностью стабилизирована. Теперь хочу заняться дальними связями источника. У меня есть основания считать, что наш артефакт всего лишь часть общей системы». «Я был в пространстве источника», счел нужным заметить я. «Тогда вы понимаете, о чем я говорю, мистер Хан», спокойно ответила Дайра. «Я детально изучила связующую цепь центрального ядра накопителя и думаю, что смогу внести корректировки в ряд основных параметров. Это займет достаточно много времени, но на финальном этапе сил камня будет недостаточно, потребуется очень мощная подпитка со стороны, и я не знаю, как поведет себя следующее звено цепочки». «Сообщите мне, когда все будет готово, Мисол», — попросил я. «Все необходимые ресурсы будут в вашем распоряжении по первому требованию». «В таком случае я немедленно займусь этим вопросом», — легко поднимаясь с плетенного кресла, ответила девушка. «Хорошего дня, мистер Хан». «Мисол, пока вы не ушли», — вдруг вспомнил я о вчерашних своих размышлениях. «До меня дошли слухи, что в ближайшие дни вы ждете множество новых гостей. Я хотел бы получить выборку наиболее перспективных из них». «Это не проблема», — невозмутимо ответила хозяйка комплекса и, на мгновение прикрыв глаза, продолжила: «Через 20 минут списки принесут ваш номер, мистер Хан». «Благодарю», — произнес я. «Мистер Торл также должен получить копию списка. Хорошего дня, Мисол». «Сообщите мне, когда прибудут ваши люди, мистер Хан», — перед уходом попросила Дайра. «Я покажу вам новую базу и познакомлю их с моими подчиненными». 20 минут пролетели незаметно. Я успел позавтракать и окунуться в бассейн, а когда вылез, за дверью апартаментов уже ждал посыльный с пачкой листов в руках. «Спасибо», — забирая документы, произнес я и сходу нырнул в анализ туристического трафика рекреационной зоны. В этот раз большая часть гостей прибывала из дальних уголков третьего яруса, и этот момент меня особенно порадовал. Большинство людей из списка должны были приехать всего на 1-2 дня, поэтому терять время не стоило. Механизм привязки уже был отработан, поэтому мне оставалось только распределить роли между кандидатами и провести весь объем однотипной работы по созданию связующих нитей. Этим я и поспешил заняться, как только закончил с разбором документов. Привычная суета на входе в комплекс в этот день была особенно сильной. Больше людей, хотели попасть на территорию, разве что в день сбоя алгоритмов камня Реналы. Я присел на широкую лавку в тени раскидистого дерева и растянул свое внимание в сторону ворот рекреационной зоны. Среди данных гостей числились, помимо прочего, личные номера. Их дублировал на входе привратник. И у меня не было необходимости лезть в память десятков людей, чтобы узнать их имя. Многие туристы повторяли счастливые для них комбинации цифр как мантру, и это существенно облегчало мне работу. Я впервые ощутил себя обычным сотрудником огромного производства. Восьмичасовая смена тянулась невыносимо долго. К середине дня однообразная деятельность настолько меня утомила, что я стал расставлять поводки на полном автомате. А ближе к вечеру даже перепутал один раз пару цифр в личном номере очередного посетителя и поставил привязку абсолютно постороннему мальчишке, который вообще не имел отношения к моему списку. «Пора заканчивать», — сам себе посоветовал я. Ужин, душ и часок отдыха перед встречей с Клаусом. Командир бессмертных ни разу за весь день не вышел на связь. Мне вообще никто не звонил. Забавно, что как только я оставлял где-то коммуникатор, то мне сразу начинали писать письма и звонить давно и прочно забытые люди. А если таскал его постоянно с собой, то аппарат мог молчать несколько дней подряд. На обратном пути я специально сделал дополнительный крюк и проехал мимо пляжа. Правда, ни своих подчиненных, ни мистера Лорана я там не обнаружил, а остальные посетители меня не интересовали. Видимо, общение Мими и ее нового знакомого вышло на новый уровень. Западный фундамент, холл, лифт, апартаменты — этот маршрут уже начал немного меня утомлять. Однообразие, пусть и выполненное в изысканной форме, быстро приедалось. Однако в ближайшее время я менять расположение своей постоянной базы не планировал. Слишком оно было удобным, да и привязка многих событий уже была сделана именно к этому месту. Почти час я отмокал в бассейне и размышлял об особенностях работы мозга обычных людей, которые годами занимались чем-то подобным и были по-своему счастливы. Есть не хотелось. Красиво сервированный стол я оставил без внимания. Время приближалось к 7 часам, а Клаус не торопился выходить на связь. Попытка отвлечься просмотром новостей в сети полностью провалилась. Меня охватило смутное чувство тревоги, и я решил позвонить командиру бессмертных сам. После 2 десятков длинных гудков я повесил трубку. Во время второго звонка механический голос сообщил мне, что абонент временно недоступен. Это мне уже совсем не понравилось. Проверить состояние Клауса чисто теоретически я мог, но для этого нужно было находиться у мощного источника энергии предвечной. Ждать дальше смысла уже не было, и я направился на технический этаж фундамента. Звонок коммуникатора застал меня уже в лифте. «Привет, босс!» — подозрительно радостным тоном поздоровался со мной Маус. «У тебя не найдется случайно пару минут, чтобы заглянуть к мастеру?» «Что случилось?» — прямо спросил я. «У нас неожиданно возникли 2 проблемы, босс», — уклончиво ответил глава пауков. «Лучше тебе ознакомиться с ситуацией на месте». «С вашей находкой в пустых территориях?» — уточнил я. «Да», — шумно сглотнув, ответил Микаэль. «Это первая проблема, но она может немного подождать». «Тогда я буду позже», — выходя из лифта, ответил я. «Сейчас встречу Клауса и его команду, а потом сразу к вам». «А это вторая наша проблема, босс», — крайне виноватым тоном ответил мой подчиненный. «Скорее всего, Клаус не приедет на встречу».